Или возьмите, обнаружили, вот все сейчас, вот тут, ну как они, ну этого не может быть. Может быть у нормальной нации. Обнаружили и задержали. А почему? А потому что где-то год назад мы не только модернизировали, что у нас было старье, но мы создали новую систему технического контроля за подобными случаями. И это нас спасло. Мы же обо всем не говорим. Если мы вам показали кадры там с эти видео, где он там сумку несет, ну это явно уже. Ну а потом к этой же технике нужны люди. Вы понимаете, люди. Я смотрю вчера сюжет, арестовали наших белорусских ребят, там хакеры или как их называют, которые украли под 200 миллионов тысяч долларов в этих магазинах. Ну вы же понимаете, это же надо влезть туда, вытащить и работать годами. Но это полбеды. Но обнаружить же их надо, это же непросто. Поэтому, конечно, это безобразие, но иногда смотришь и гордишься тем, что умеют это делать и то. Поэтому вот это важно, что есть люди. Люди, и, понимаете, это со мной было связано, и когда мне председатель КГБ по линии своей, министр по своей, прокурор по своей, госсекретарь с главой администрации контролирует, докладывает и прочее, я их там терзаю сутками. А эти сидят, я говорю, яйцеголовые, по миллиметру вычисляют. Это же тысячи людей, как посмотришь этот вал в метро, туда-сюда они задействуют все технические средства, которые мы создали до президентских выборов и нарвались. Ну а если бы это не сделали, как и в Витебске, как и на День независимости, все бы это прошло, и не дай бог не задержали, мы бы имели еще печальные последствия, еще более жестокие.